Глава 15. Ночи в подземном городе казались особенно тихими, совсем не такими, как на поверхности. Ведь в лесу никогда не бывало такой абсолютной тишины. Там обязательно что-то шуршало, шумело, шелестело. А еще там было небо. Настоящее, а не потолок, выкрашенный в лазурный цвет. И пусть человеческими глазами смотреть на него получалось только ночью, но для того, кто родился и большую часть жизни прожил под землей, даже это казалось чудом. 4 года назад Вельмир сделал свой выбор. Он принял решение покинуть город и уйти на поверхность. Ему хотелось жить, а не влачить жалкое существование в огромных пещерах. Ему хотелось дышать свежим чистым воздухом, плавать в море, построить дом из дерева. Ему хотелось почувствовать настоящую свободу, ту, которой в этом городе не было ни у кого, даже у князя. Тишина давила, а сон никак не шел. Наверное, за это время, что провел на поверхности, Вэл просто разучился спать при полном отсутствии звуков. А может, дело было в другом? В чувствах? В тягучей гадкой боли, которую он ощущал уже 2 суток и которую точно не мог испытывать сам. А вывод отсюда следовал только один. Плохо было Элире. Той самой отчаянной девушке, которую он едва не убил. Той самой, с кем он теперь связан до конца собственной жизни. Знал ли он, что так будет, когда пробовал на вкус ее кровь? Нет, конечно. Даже не подозревал о подобных последствиях. Но в тот момент, когда она медленно погибала на его руках от его же удара, он четко понял одну важную вещь. Такой решительной леди, настоящему бойцу, честному и сильному, он готов подчиниться. Да, Элира накинулась на него из-за собственного срыва. Но Вэл ведь сам ее провоцировал целую неделю. Фактически бросал вызов, который она в итоге приняла, даже зная, что честно победить не сможет. Хотя своим огнем эта девушка легко могла прикончить своего противника за 2 мгновения. Это в драконьей шкуре он был неуязвим, а человеческое тело особой прочностью не отличалось. Но Элли не стала использовать это преимущество. Она сама позволила ему взять оружие, и сама же от этого оружия пострадала. А вот того, что случилось потом, Вэл сам от себя никак ожидать не мог. В тот момент, когда он мысленно признал Элиру достойное уважение, когда его внутренний огонь, являющийся самой сущностью дракона, почувствовал в ней нечто родное, желание попробовать на вкус ее кровь стало поистине нестерпимым. Никогда раньше у него не возникало таких странных диких порывов, но тут он просто не смог сдержаться. А едва слезнул красную капельку, и изменилось все. Все. Сам мир начал восприниматься иначе, стал более ярким, четким и будто бы полным. Словно в один момент его жизнь обрела тот самый смысл, который он так отчаянно пытался отыскать. К сожалению, сразу осознать случившееся он просто не смог. Сначала явились врачи и охрана. Элиру унесли, его самого снова заперли в камере, а спустя какой-то час явился Арго. Князь не ругался, не кричал, не бил. По крайней мере, руками. Но лучше бы все же использовал руки, чем ту жуткую силу, от воздействия которой даже Вельмиру хотелось упасть на пол и орать, что есть мочи. Вот только кричать было нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Эту истину он усвоил давно. Потому сам опустился на колени и, стиснув зубы, покорно принимал свое наказание. Понимал, что виноват. И не только перед Элли, а перед всем городом. Ведь если бы она погибла, сразу за ней умер бы и Аргаил, как не исполнивший кровную клятву, а Имари лишились бы последней надежды на избавление от своего проклятия. Тяжело вздохнув, Вельмир перевернулся на другой бок и снова попытался заставить себя уснуть. Но вскоре окончательно осознал, что не получится. Слишком много в голове крутилось мыслей, слишком сильно ощущались чувства Элиры. Слишком быстро крепла нить, связывающая их крепче любых веревок. Судя по внутренним ощущениям Вэлла, как раз сейчас, где-то над морем, должна была показаться Селима. Значит, время приближалось к 6 утра. Прислушавшись к своим странным чувствам, он с удивлением ощутил, Элли уже не спит, и ей грустно. Но все, что мог сейчас сделать, находясь в камере, — это попытаться послать ей теплую волну, показать, что понимает ее. А когда неожиданно для себя получил в ответ мягкую, безмолвную благодарность, просто не смог сдержать улыбки. Ведь получалось, что она уже знала о связи, была готова ее использовать, и это отозвалось в душе Вэлла искренней радостью. И пусть Элира станет хозяйкой неба, пусть будет иметь над ним власть. Но в одном Вельмир не сомневался. Никогда она не использует эту власть ему во вред. Никогда не станет упиваться своим превосходством. Почему? Потому что он чувствовал ее душу и понимал, что при всей ее внешней холодности, сдержанности и даже некой агрессивности, на подлые поступки эта девушка попросту не способна. Несмотря на то, что сам он признал в Элире хозяйку неба и сам спровоцировал установку связи, Вэл прекрасно понимал, что свою силу ей придется доказывать каждому из тех, кого она пожелает взять в свой отряд. Хотя уже тот факт, что он будет стоять за ее спиной, как верный воин и защитник, сильно все упростит. Когда-то его ребята и его верные союзники сами покинули город вслед за ним, осознавали, что обратно их уже никто не примет. Но все равно ушли. Они стали его семьей, хотя родной брат официально признал их всех дезертирами и изгнанниками. Да, Арго не отпустил его. Назвал желание жить на поверхности чушью и глупостью. А когда Вельмир все же ослушался, то Аргаил запретил пропускать обратно в город и его, и тех, кто с ним ушел. «Закон един для всех, Вэл», — сказал тогда князь. «Самовольно выходить на поверхность запрещено. И какое за это следует наказание, тебе известно. Кем я буду, если сделаю исключение для своего младшего брата?» Потому когда после 3 месяцев скитаний по территории полуострова молодые драконы одумались и поняли, какую глупость сделали, никто их обратно уже не принял. И пришлось шайке юных Имари, самому младшему из которых едва исполнилось 17, учиться выживать самостоятельно. Наверное, только тогда они и поняли, какую глупость совершили, решив, что смогут жить одни на поверхности. Посчитали себя сильными, смелыми, едва ли не всемогущими, и потеряли все. Но Арго, этот великий интриган, почти прямым текстом указал прекрасный выход из сложившейся почти безвыходной ситуации. В какой-то степени именно его слова и стали тем самым перевесом в момент принятия Вельмиром окончательного решения. И Вэл сделал этот шаг, а кровь Элиры сотворила остальное. Вдруг едва слышно щелкнул механизм замка на двери, что заставило Вэла насторожиться. Сейчас было слишком рано и для завтрака, и для посещений. В такое время жизнь в городе только начинала просыпаться. Потому Вельмир сразу понял, что это далеко не самый обычный визит. Дверь бесшумно распахнулась, а спустя несколько мгновений также неслышно закрылась. Вот только внутрь так никто и не вошел. Но стоило Вэлу подняться на ноги, и случилось странное. «Приветствую, дракон», — проговорил мелодичный, но довольно высокомерный женский голос. И перед ним, словно из ниоткуда, возникла черноволосая худая девушка. Она смотрела на него с откровенным превосходством, а в ее слишком темных для человека глазах отражался лишь лед. «Горданка», — хмыкнул Вельмир, чуть склонив голову на бок. «А я все думал, как ты умудрилась добраться до города, никем не замеченная». «У каждого свои таланты», — отметила она, разведя руками. «Но сейчас не время говорить о глупостях. У меня к тебе предложение». «Очень интересно», — с легкой иронией бросил Вэл. «Боюсь даже представить, что ты можешь мне предложить». Но девушка не обратила на его тон никакого внимания. Лишь чуть нахмурилась, нервно дернула плечом и сказала. «Я знаю, как можно преодолеть магическую защиту, удерживающую вас здесь». Вельмир удивленно хмыкнул, но отвечать ничего не стал. Просто снова присел на кровать и продолжил с любопытством рассматривать неожиданную гостью из соседней камеры. «Наши специалисты долго искали возможность уничтожить этот купол. Но пока у них ничего не вышло», — продолжила излагать та. «Но зато получилось найти в нем уязвимое место. Единственное, где структура магического плетения нарушена. Я знаю точное расположение этой прорехи и могу показать». На самом деле Вэл сильно сомневался в том, что она говорит правду. Но какая-то его часть, та самая, которую называли любопытством, не смогла так просто отмахнуться. «Продолжай», — сказал он мягким тоном искусителя, ведь уже понял, что этой особе что-то от него нужно. Она снова вздрогнула и гордо расправила плечи. «Условия такие. Я показываю место, а ты и твои соратники, те, что остались на поверхности, даете клятву не причинять вред никому из горданцев и сроком на 1 год служить», — выдала она на одном дыхании. «Согласись, это ничтожная плата за свободу». Увы, у них явно были разные представления об этой самой свободе. Правильнее сказать, диаметрально противоположные. Чего-чего, такой свободы Вельмир за последние годы наелся досыта. Да и перспектива служить неизвестно кому как-то не особенно впечатляла. Но ему просто стало интересно. К сожалению, это нездоровое любопытство было одной из самых главных черт всех драконов Имери. «Так ты за этим здесь?» «Пробралась в город, чтобы найти тех, кто согласится уйти с тобой?» — спросил он. «Нет», — ответила девушка. «Я искала именно тебя, вожака отщепенцев. А когда не обнаружила в вашем лагере, отправилась сюда». «И чем же тебе интересен именно я? Кстати, встречу с моим драконьим обличием ты могла бы и не пережить». Чуть иронично заметил он. «Для начала тебе бы пришлось меня поймать, а это не так уж просто». В ее голосе прозвучали легкие нотки самоуверенности. Впрочем, она сразу себя одернула. «Мы говорим не о том, а времени не так много, решай». «И ты прямо сейчас выведешь меня из города и покажешь расположение прорехи?» «Только после того, как ты дашь клятву», — стояла на своем девушка. «Так и каким будет твой ответ?» Но Вэл только улыбнулся, сел удобнее и посмотрел на нее с легкой насмешкой. «Как тебя зовут, красавица?» — спросил, мысленно прикидывая варианты дальнейшего развития событий. «Анимора», — отозвалась она. «А ты Вельмир. Это мне известно». «Прости, Анимора, но клятвы я тебе не дам. Пока не буду убежден, что эта твоя прореха на самом деле существует». Развел руками он. «И уж тем более не стану подбивать на это своих ребят». Судя по мгновенно застывшему лицу, на такой ответ она никак не рассчитывала. Вероятнее всего, думала, что едва услышав о возможности покинуть границы купола, драконы просто сойдут с ума от счастья и согласятся на любые условия. Потому никак не ожидала, что такое выгодное предложение просто проигнорируют. «Но...» Выдохнула горданка, лихорадочно ища, что сказать. «У меня есть встречное предложение», — задумчиво проговорил Вэл. «Ты выводишь меня из города, и мы вдвоем отправляемся к прорехе. Если она на самом деле меня пропустит, то продолжим разговор. Если нет, тогда дальнейшие переговоры будут бессмысленны». «Как я могу тебе верить?» Она подняла на него полный сомнений взгляд. «Вдруг, узнав, где это место, ты просто бросишь меня?» «Нет. Без клятвы договора не будет». Вельмир снова задумался, но вдруг хмыкнул и заявил. «Ты врешь мне, красавица. В защите нет прорехи. Я знаю каждый закуток этого полуострова. Все 48 километров периметра купола». «Зачем мне врать?» Устало выдала Мора. «Мне и моему отцу нужны драконы». «Для чего? Ты уж прости, но я имею право знать, зачем мы понадобились твоему родителю». И тогда девушка медленно выдохнула и призналась. «Чтобы уничтожить магов», — зло выпалила она. «Чтобы в мире не осталось ни одного одаренного». «Почему?» «Да потому что они воплощенное зло», — воскликнула Анимора. «Именно маги когда-то создали летунов и направили их в мою страну». «Тысяча лет прошла», — заметил Вэл. «Да как ты не понимаешь? Гордания так и не смогла восстановиться. 80% территорий занимают пустыни, ведь раньше на их месте были густые леса». Мора говорила громко, эмоционально. Эта тема на самом деле оказалась для нее больной и очень близкой. потому и сдерживать эмоции с каждой минутой удавалось все сложнее. «Но ведь и вы, Имари, тоже пострадали от происков магов!» Не унималась она. «Это ведь они вас такими сделали. Разве ты не желаешь отомстить?» «Нет», — спокойно ответил он. «И знаешь почему?» «Потому что не вижу в этом смысла. К тому же Анимора нынешние маги не чета тем, кто сотворил летунов. Они сами потомки чудом выживших после того кошмара, который творился на всем континенте почти 1000 лет назад. И скажу тебе больше, месть, силовые методы, убийства, война — все это только усугубит ситуацию. Поверь, никому не станет легче». «Мне станет», — зло заявила она. «Моему отцу». «Разве это поможет восстановить твою страну?» — с легкой усмешкой спросил дракон Имари. «Нет, но...» «А вот маги могли бы это сделать», — не дал ей сказать Вэл. «Пусть не сразу, но наверняка нашли бы выход». «Я не верю магам», — ядовито прошипела девушка. «Они все тщеславные, самолюбивые твари, упивающиеся собственной силой. Их не должно быть в нашем мире». Ее глаза светились фанатичным блеском, руки едва заметно подрагивали, зато спина была гордо выпрямлена. И, глядя на нее такую юную, решительную, настроенную во что бы то ни стало добиться цели, Вэл невольно проникся к этой девочке уважением. Пусть ее убеждения были глупыми, да и мысли она озвучивала не свои, а тех, кто внушил ей все это. Она являлась всего лишь пешкой в чужой игре. Пешкой, которая думает, что она самая важная фигура на доске. А еще Вельмир прекрасно понимал, что если он сейчас ей откажет, то она пойдет к другим, скорее всего, к его же друзьям, оставшимся на поверхности. А те вряд ли станут ее слушать. В последнее время они все реже принимали человеческий облик, и потому их звериная часть начала преобладать. Ее убьют, пусть и не сразу. Сначала вдоволь наиграются. Загонят, заставят испытывать животный страх, дикий ужас. И лишь когда она перестанет сопротивляться, завершат начатое. Хотя была и другая вероятность. Анимора довольно симпатичная, юная, горячая. Ребята могут просто закрыть ее в логове, оставить как развлечение. Все же она девушка, да еще и не самой дурной наружности. А у парней давным-давно не было женщин. Ради такого они даже и постась сменят, и при всех талантах горданки ей не удастся от них убежать. 9 драконов — это тебе не маги, не солдаты, не охрана. Это хищники. «Ладно», — выдохнул Вельмир, — «я помогу тебе, девочка Анимора». Она подняла на него взгляд, полный воодушевления и почему-то неверия, и хотела уже что-то сказать, но Вэл остановил ее жестом руки. «Нет. Я не стану произносить тебе клятву. Потому что считаю это глупостью», — пояснил мужчина. «Но доставлю к моим парням. И позволю тебе высказать им свое предложение. Если кто-то из них согласится, то не буду препятствовать. Но если нет, просто заберу тебя обратно в этот город. И с Аргаилом ты будешь объясняться сама. Согласна?» Она долго всматривалась в его глаза, разглядывала так, будто старалась увидеть в них ответы на свои вопросы и сомнения. Но в итоге просто кивнула. В конце концов, подобное положение вещей ее вполне устраивало. А что касается страха, вот его Анимора уже почти разучилась испытывать. «Глупо бояться, когда каждое мгновение твоя жизнь находится где-то на волоске от последней черты», —